Сын Люцифера. День 42. И настал 42-й день. И сказал Люцифер: «Современные люди подобны оранжерейным растениям. Они могут существовать только в искусственном климате современного общества. Что делается там, за стеклом теплицы, они себе даже не представляют. И стоит тонкому стеклу лопнуть или хотя бы треснуть». Тюрьма 2. Очевидность умаляется доказательствами. Цицерон. О природе богов. Похудение. 10 килограмм за 10 дней. Без всяких диет. Результат гарантирован. Позвонить, что ли? Снегирев задумчиво почесал нос и рассеянно похлопал себя по животу. Точнее, по пузу. Да. Что-то я последнее время... Ужас просто. Свинья свиньей. Скоро хрюкать начну. Он с отвращением посмотрел на свое чудовищное брюхо. Баба прямо беременная, а не мужик. Вообще надо что-то делать. Ну куда это годится? Шнурки уже завязать не могу. Когда я член-то свой последний раз видел? Глазами, а не в зеркале. В натуре, так сказать. А натюрель. Год назад. Или два. Прощай, член. Конечно, все мы эту грустную песню рано или поздно поем, но не в 35 лет. Кошмар. Так разожраться, распустить себя. А какой я в институте был тоненький и подтянутый. Стройненький, как кипарис. Да, кипарис. Снегирев кряхтя поднялся и пошел на кухню. Черт, жрать хочется, сил нет. Недавно ведь ел. Ладно, один бутербродик ничего не изменит. С ветчиной. И со сладким чаем. Ну, и рулет уж заодно надо доесть, а то испортится. Неделю уж лежит. Хм, вкусный рулет. А черт, опять обожрался, как свинья. И ведь все калорийное. Рулет, бутерброд этот проклятый. Нахуй я его ел? Фу. Надо полежать пойти. Что-то меня совсем разморило. Аж в сон кидает. С животом своим Снегирев последний год боролся неуклонно и постоянно. Истово. И чего он только не делал, чего не предпринимал, чего не перепробовал. Диеты, голодание, пояса какие-то электрические, иглоукалывание. Ничего не помогало. Живот, знай, рос себе, да рос, как на дрожжах. Как будто все это его совершенно не касалось. Все эти, блядь, диеты. Кушайте только травку. Я им что, ослик? А советы эти дурацкие? Не ешьте вечером. После 7 часов. Ага, не ешьте. Снегирев как-то попробовал. 7 не ем, 8 не ем, 9 не ем, 10. Наконец в 11 не выдерживаешь и перед самым сном так на ночь глядя нажираешься, что всю ночь потом пыхтишь и заснуть потом не можешь. Не ешьте, блин. Да пошли вы все со своими советами. Ну чего, позвонить, что ли? Снегирев опять с сомнением посмотрел на обведенное им накануне объявление. Шарлатаны же ведь наверняка какие-нибудь очередные. Знаю уже я все это. А с другой стороны, чего и не позвонить, что я теряю? Надо же все-таки хоть чего-то в конце концов делать. Целых 10 килограмм всего за 10 дней. А вдруг? Совершенно новая и уникальная методика. Представитель фирмы так лучезарно сиял и улыбался, и говорил так уверенно, напористо и убедительно, что не поверить ему было, казалось, попросту невозможно. Снегирев, тем не менее, не верил. Ни единому слову. Слишком уж много он за этот год таких вот уверенных и напористых речей понаслушался. И таких вот жизнерадостных жуликов и веселых проходимцев понавидался. Иглоукалывателей, блять, мать их за ногу. Он невольно поежился и машинально потер себе правое бедро. Ранки так до сих пор до конца и не зажили. Хотя 2 с лишним месяца уже прошло, сволочи. 10 килограмм за 10 дней вы потеряете гарантированно, без всяких там диет. Снегирев скептически ухмыльнулся про себя. Ну-ну, слышали, знаем. Короче, Склифосовский, ближе к телу. Зря я чувствую, сюда приперся. Очередной жулик. Слишком уж рожа у него канальская. Да и поет слишком уж сладко. Итак, в чем же состоит наш метод? Представитель фирмы сделал эффектную паузу и замолчал, хитро поглядывая на Снегирева. «Ну и в чем же состоит ваш метод?» – злобно подумал тот. «Говори, болтунище ты необузданный». «Вы не поверите». Мужчина сделал огромные глаза и с таинственным видом покачал головой. «Поверю», – хмуро бросил Снегирев. «Что?» Представитель фирмы на секунду смешался, но тут же быстро оправился. «Так вот», – новая пауза. Снегирев заскрежетал зубами. «Так вот». «Вы никогда не сидели в тюрьме?» «Где?» Даже опешил слегка Снегирев, таращась в изумлении на своего собеседника. Такого вопроса он, признаться, не ожидал. «Нет, Бог миловал». «Ну, может, знакомые у вас сидели?» Голосом киношного провокатора вкрадчиво поинтересовался его визави, крайне довольный, по всей видимости, произведенным эффектом. «Нет», – неуверенно пробормотал Снегирев, быстро перебирая в уме всех своих знакомых, близких и дальних. Он все еще никак не мог понять, куда это его собеседник клонит и как это, собственно, может быть связано с похудением. Разговор приобретал какое-то совершенно неожиданное и интригующее направление. «Так вот», – представитель фирмы удовлетворенно откинулся в кресло, постукивая пальцами по столу. «Тогда то, что я вам сейчас сообщу, будет для вас, вероятно, совершеннейшей новостью». Он еще немного помедлил, явно давал своему клиенту возможность созреть. «Практически все, без исключения, люди, попадающие в тюрьму, особенно впервые, теряют в первые две недели своего пребывания там в среднем 10-15 килограмм». «Да-да», – кивнул он, заметив недоверчивый взгляд Снегирева. «Именно так. Причем с питанием это никак не связано. Питаться как раз вы можете как угодно. Чисто на нервной почве». Он испытующе посмотрел на внимательно слушающего его Снегирева. «Это абсолютно достоверно установленный факт, причем общеизвестный. Даже странно, что вы об этом ничего не слышали. Хотя, вы говорите, у вас знакомых таких никогда и не было». Представитель сокрушенно вздохнул и скорбно покивал головой, будто сожалея горько о том, что ни сам Снегирев, ни кто-либо из его хороших знакомых не сидел никогда в тюрьме и не может, увы, таким образом, на собственном богатом тюремном опыте подтвердить несомненную правоту его представителя слов. «В общем, уж поверьте мне на слово, худеют все. 10-15 килограмм – это минимум». «А потом?» – все еще недоверчиво спросил Снегирев. «Что потом?» – не понял представитель фирмы. «Потом, наверное, так же быстро опять набирают?» – хмыкнул искушенный в этих делах Снегирев. «Ничего подобного!» – энергично замотал головой его собеседник. «Ничего подобного! Никто ничего не набирает!» «Так все на этом уровне обычно и стабилизируется!» «Ну, хорошо!» – Снегирев задумчиво покусал нижнюю губу. «Допустим! Хотя, конечно, но допустим! Ну и что? Что с того?» «Я-то тут при чем? Или вы мне что, в тюрьму, что ли, сесть предлагаете?» Нервно хохотнул он. «Специально, чтобы похудеть?» «Именно, именно!» Представитель фирмы смотрел таким ясным, чистым и открытым взглядом, что Снегирев даже растерялся. «А почему бы и нет? Ну, не по-настоящему, конечно. Не всерьез». Мужчина успокаивающе поднял вверх обе руки, видя, что Снегирев порывается что-то сказать. «Просто, чтобы похудеть. Наша фирма заключила договор с одной из тюрем, так что все будет очень естественно. Настоящая камера, настоящие зэки. Ну, соответствующим образом подобранные, конечно. Так что никаких проблем у вас с ними не возникнет, это мы гарантируем. Но в остальном полный антураж. Нары, параша. Ну, в общем, настоящая камера. Впечатлений получите массу!» Представитель жизнерадостно заржал. «Будет потом, что вспомнить. Да и вообще, настоящий мужчина должен хоть раз побывать в тюрьме. Ну и похудеете заодно. 10 килограмм я вам гарантирую. А то и все 15. Ну как? Согласны? Интересное предложение, а? А я вам что говорил? Наше ноу-хау!» «И сколько это будет стоить?» Криво усмехнувшись, медленно с расстановкой поинтересовался Снегирев. «Это ваше ноу-хау». «Второй только день», – с тоской думал Снегирев, ворочаясь на узкой, жесткой железной кровати. «Шконки по-местному, по-тюремному, как он уже успел выяснить. Это же сколько еще? Целых 8 дней. Даже 8,5. Да я здесь с тоски подохну. Нахуй я во все это ввязался? Во весь этот бред? В это, блядь, ноу-хау? То, что это бред, Снегирев понял почти сразу, в первый же день. Причем полный. Полный бред. Полнейший. Одно дело всерьез сидеть, когда не знаешь, что с тобой завтра будет, и срок тебе реальный светит, лагерь и прочее. И совсем другое, выиграете играть. Идиотские. С бездарными актерами, к тому же. С супер вежливыми охранниками, не знающими очевидно, как себя в этой ситуации вести, и со специально подобранными заключенными. Какими-то древними замшелыми дедами, тихими и безобидными. Дуют себе целыми днями свой чай, и ничего им больше и не надо. Или телевизор смотрят. Караул. «Да у меня тут крыша с ними за эти 10 дней поедет». Снегирев раздраженно стукнул кулаком по шконке. «Тюрьма, блядь! Да не тюрьма это, а дом престарелых какой-то. А посещение туалета, звуки все эти из-за шторки, кряхтение и сопение – это вообще отдельная песня. Или он здесь по-другому как-то называется? Не туалет, дальняк. Ну, неважно. Дальняк, не дальняк, заебали меня уже все эти дальники. И вообще, вся эта тюрьма. Домой хочу». Он дернулся и прибольно ударился коленом о стену. К тому же бессмысленно все это. Все еще шипя, продолжал злобно думать Снегирев. «Хуй я здесь похудею. Я же знаю, что все это не всерьез. Какая у меня может быть нервная почва? Еще потолстею только, чего доброго. Еще больше. Без движения. Лежишь тут круглые сутки напролет. Делать абсолютно нечего». Он снова завертелся на проклятой шконке, пытаясь принять хоть сколько-нибудь удобное положение. «Полежишь, полежишь, потом думаешь, а не поесть ли? И так целый день. Благо, жратвы навалом, полный холодильник. Чего хошь? Хошь тебе пирожные, хошь мороженые. Деды эти на меня вообще как на какого-то бога смотрят, с небесом неспосланного. Чуть ли не молятся. Да и охранники тоже косятся». Они сами-то, небось, этого никогда не видели. Только на витрине супермаркета разве что. Какая у них там зарплата? И мне еще тут какую-то баланду с понтом подают. Обед. Обедать будете? Тьфу, комедия. Сваливать, короче, надо. Время только здесь терять. Черт с ними и с деньгами. Пусть пропадают. Скажу, чтоб забирали меня отсюда. Нахуй. Хорошего понемножку. Дверь камеры с лязгом распахнулась. «Проверка». Снегирев с неохотой вылез из-под одеяла и, зевая, сел на шконки. «Заебал уже все это. Остопиздило. Игры эти тюремные. Где этот болван, представитель? Сказал же вчера охранникам, чтобы срочно его вызвали. Чтобы передали. Насчет договора. 10 раз повторил. Ну, и где же он? Твою мать! Везде бардак. Лишний день, что ли, здесь теперь торчать придется. На шконке валяться». Чай с дедами пить. «А тебе что, особое приглашение?» Снегирев с удивлением поднял глаза. Рослый незнакомый охранник буквально нависал над ним, излучая злобу и раздражение. Деды, оказывается, уже как-то незаметно выскользнули из камеры. Испарились. Остался он один. И охранники. Все незнакомые, злые, агрессивные. Расхлюстанные какие-то. Снегиреву показалось даже, что они пьяные. По всей видимости, новая смена. И все они злобно глазели сейчас на него. Он их всех задерживал. Снегирев почувствовал невольную робость. «Их что, не предупредили?» – беспомощно подумал он. «Ну, чего расселся? Тебе говорят!» Охранник грубо схватил его за плечо. Пальцы у охранника были железны. «Как вы смеете?» – фальцетом закричал перепуганный Снегирев, дергая плечом и пытаясь освободиться. «Вы с ума сошли! Я не заключенный! Я здесь по договору! С фирмой!» От волнения он никак не мог вспомнить название фирмы. Охранники переглянулись. «А, по договору!» – зловеще протянул один, вероятно, старший. «Так это ты, тот Боров, который у нас худеет?» Он рывком распахнул холодильник и заглянул внутрь. «Понятно. Курорт себе здесь устроил. Санаторий?» «Мы тут за гроши горбатимся, а ты, значит, жируешь? Хозяин жизни? Икру жрешь? Баб наших ебешь!» «Каких баб?» – пискнул совершенно ошалевший Снегирев. «Для людей тюрьма, а для тебя игра? Думаешь, за деньги все купить можно? Похудение, значит? Ладно, ты у меня похудеешь, я тебе устрою похудение». Охранники опять переглянулись. «Одевайтесь и выходите из камеры», – официальным тоном приказал Снегиреву-старший. То, что охранник вдруг стал обращаться к нему на «вы», почему-то испугало Снегирева еще больше. Он торопливо вскочил и стал суетливо одеваться, застегивая рубашку и все никак не в силах попасть руками в рукава и справиться с непослушными пуговицами. Пальцы тряслись. Охранники молча за ним наблюдали. Не торопили больше, ничего не говорили, просто стояли и смотрели. Наконец, с рубашкой кое-как было покончено. Снегирев, заправляя ее на ходу в штаны, чуть ли не бегом выскочил из камеры. Деды безучастно стояли в коридоре, уставившись лицом в стену и держа руки за спиной. Им, похоже, было вообще все до лампочки. Сказали стоять, они и стоят. Час, два, сколько надо, какая разница? «Ты что, спешишь куда-нибудь?» – обычная тюремная присказка, которую Снегирев здесь уже неоднократно слышал. Стандартный ответ на все вопросы, типа «Долго еще?» «А ты торопишься?» Снегирев под холодным взглядом охранника тоже встал, как все. Лицом к стене, руки за спину. Предыдущие дни он в таких ситуациях, на всяких там проверках, попросту ломался, да дурака валял, всякие нарочито небрежные позы у стеночки принимал, но теперь ему было не до поз. Он чувствовал липкий, накатывающийся страх. Игры кончились. Что-то пошло не по сценарию. «Проходим!» Охранник махнул дубинкой куда-то вглубь коридора. Деды равнодушно поплелись в указанную сторону. Снегирев понуро побрел вслед за ними. «Куда нас ведут?» Тщетно пытался унять он стремительно нарастающую нервную дрожь. Ему становилось жутко. Что-то явно происходило. Охранник распахнул дверь. Снегирев вместе с дедами гуськом зашли в какое-то маленькое пустое помещение. Дверь захлопнулась. Деды сразу же задымили свои примы. Снегирев закашлялся. В горле у него запершило. «Черт бы все это побрал!» Задыхаясь, думал он. «Что все это значит? Где эта блядская фирма? Где эти идиоты?» «Где мы?» кашляя спросил он. «На сборке!» Не поворачивая головы, меланхолически пояснил один из дедов. «А чего нас сюда завели?» «Шмон, наверное». «Какой еще шмон?» У Снегирева и глаза теперь слезились. Камера была совсем маленькая. Ядовитый табачный дым от примы стоял столбом. Просто душегубка какая-то, газовая камера. «Ну, обыск!» Дед скосил на Снегирева глаза. «В камере!» «Понятно», – пробормотал Снегирев и замолчал. Хотя понятно ему ничего не было, как раз наоборот. Все было совершенно непонятно. Какой еще обыск? Или как там его? Шмон? Чего у них искать? Снегирев нутром уже чуял, что это неспроста. Не просто так. Запустился какой-то чудовищный механизм. Все это – продолжение его стычки с охранниками. «Чего им от меня надо?» – в отчаянии схватился он за голову. «Чего они ко мне пристали?» «Ну чего? Что я им такого сделал?» Заскрежетал ключ. Дверь распахнулась. «Снегирев!» «Я!» «Выходите!» Снегирев неуверенно вышел. «А что такое? Проходите». Снегирев картинно пожал плечами и двинулся вперед по коридору. Точнее, назад, по направлению к своей камере. «Руки за спину». Снегирев поспешно сцепил за спиной руки. Он был противен самому себе. Вот и их камера. Дверь настежь распахнута. «Заходите». Снегирев зашел. «Ваша мыльница?» «Да». Запинаясь, подтвердил Снегирев, мельком глянув на свою мыльницу, которую старший охранник почему-то теперь держал в руках. «Да что в самом деле происходит?» «А это тоже ваше?» Охранник раскрыл мыльницу. Вместо мыла там лежал теперь одноразовый шприц и какой-то белый порошок в целлофановом пакетике. «Нет!» – отшатнулся Снегирев. «Это не мое!» «А чье же?» Холодно возразил охранник, со злорадной усмешкой разглядывая Снегирева. «Если в вашей мыльнице лежало...» «Я не знаю!» – в панике закричал Снегирев. «Это не мое! Это мне подбросили!» «Кто подбросил?» Ласково поинтересовался охранник. «Ваши сокамерники? Пишите объяснительную». «Нет, не знаю», – смешался Снегирев. «Нельзя же просто так обвинять людей, с которыми как-никак 2 дня вместе в одной камере жил, за одним столом ел». «Но это не мое», – снова закричал он. «Что я, дурак, что ли, наркотики в мыльнице хранить?» «Что я несу?» – тут же в ужасе подумал он. «Причем здесь где хранить?» «Откуда вы знаете, что это наркотики?» – еще ласковее спросил охранник и сладко улыбнулся Снегиреву. «А?» Груди у Снегирева ёкнуло. «А действительно», – сообразил вдруг он, – «откуда я знаю?» Все это напоминало какой-то плохой детектив, когда умный следователь своими иезуитскими вопросами загоняет глупого преступника в угол, вынуждая в конечном итоге во всем признаться. Что бы Снегирев ни говорил, все каким-то волшебным образом обращалось против него. Каждое его слово становилось лишней уликой. Он словно тонул в какой-то бездонной трясине. «Так это не ваше?» – повторил охранник, показывая Снегиреву его мыльницу со шприцем и порошком. «Мыльница моя, а все остальное нет», – угрюмо пробормотал Снегирев. Им овладела какая-то тупая апатия. «Пишите объяснительную, что это не ваше, и собирайтесь с вещами». «Как это, с вещами?» – не понял Снегирев. «Ну, вещи все свои личные собирайте. И продукты, все. Ничего своего не оставляйте». Через пару минут завели дедов. «Представляете?» – захлебываясь от переполнявших его эмоций, бросился рассказывать им Снегирев. «Шприц какой-то, порошок». «Героин, наверное», – зевнул один из дедов. «Как героин?» – похолодел Снегирев. «Ну да, Герыч», – равнодушно подтвердил другой дед. «Прокладка мусорская, обычное дело». «Так вы думаете, это они сами подбросили? Охранники?» У Снегирева от изумления даже глаза на лоб полезли. «Конечно». С сожалением, как на какого-то несмышленого ребенка, посмотрел на него его собеседник. «Но зачем?» Все еще ничего не понимал Снегирев. «Это же незаконно! И откуда у охранников героин?» В камере воцарилось неловкое молчание. «Хе-хе!» Наконец смущенно покряхтел один из дедов, пряча глаза. «Может, чайку заварить?» «Какого еще чайку?» – завопил Снегирев. «И что теперь?» «Могут раскрутить». «Что значит раскрутить?» «Дело возбудить за наркотики». Снегирев обессиленно опустился на чью-то шконку. Действительность начинала походить на какой-то дурной сон. Когда хочешь, хочешь проснуться и не можешь. «Господи, как я вообще здесь оказался?» Со смертной тоской подумал он, обводя глазами камеру. «Сплошное железо, все серое, казенное. Жил себе, жил. Нельзя дразнить судьбу. В тюрьму на экскурсию съездить собрался на недельку. Съездил. «Ах да, мне же еще собираться, сказали. С вещами», – спохватился он. «А это что значит?» «В другую камеру переводят». Горестно вздохнул ближайший к нему дед, грустно глядя на холодильник. «Прощай, сыр и колбаса», – явственно читалось в его печальном взоре. В дверь камеры постучали. «Снегирев, собрался?» «Да я еще и не начал даже». «Поторопитесь». Через полчаса Снегирев, нагруженный бесчисленными пакетами и свертками, пыхтя тащился по бесконечным тюремным лестницам и коридорам. Идущий рядом со скучающим видом охранник даже и не думал ему помочь. 4-й этаж, 3-й, ниже, дно. Гулкий широкий коридор и запах пота и немытых человеческих тел из-под дверей. «Заходите». Снегирев зашел и даже зажмурился от неожиданности. Забитая людьми камера, жара, духота, влажность, развешанное повсюду мокрое белье. На всех шконках сидят полуголые, густо татуированные зэки, многие курят. В камере плавают клубы едкого табачного дыма. Дверь за спиной захлопывается. Снегирев остается один на один со всей этой уголовной публикой. Со своими свертками и авоськами в руках. «Ну чё, у тормозов застрял, братан? Проходи к дубку, садись!» Здоровенная детина со сгнившими коричневыми передними зубами встал навстречу Снегирёву. Снегирев неуверенно подошел к столу. Он пребывал в каком-то шоке. «Чифернешь?» Детина придвинул Снегиреву кружку с какой-то темно-коричневой жидкостью. Промямлил совершенно потерянный Снегирев. Он решительно не знал, как ему себя вести. Отказаться? А вдруг нельзя отказываться? «Давай, давай!» – ободряюще кивнул ему зэк. Снегирев взял кружку и глотнул. Горечь чудовищная. Горло сразу свело. Снегирев осторожно поставил кружку обратно на стол. «Да нет, я вообще-то не пью чефир», – робко произнес он. Зэк спокойно взял кружку Снегирева и тоже сделал из нее глоток. «Первоход?» – миролюбиво поинтересовался он. «Что?» – не понял Снегирев. «Первый раз в тюрьме». «Да», – поспешно сказал Снегирев. «То есть нет, меня из другой камеры перевели», – пояснил он. «И вообще, это какое-то недоразумение». «Мы здесь все по недоразумению», – весело загоготал Детина и сделал еще глоток. «Да нет, вы не понимаете, я действительно...» – сбивчиво и торопливо залопотал Снегирев, спеша рассказать свою невероятную историю. «Я...» «Да, плохо твое дело, братуха», – сочувственно покивал Снегиреву зэк, внимательно выслушав его бессвязный рассказ. «Это тебе дело шьют». «Точно», – подтвердил другой зэк. «У меня кореша так раскрутили по 228-й». «Что?» – переспросил Снегирев. «По какой еще 228-й?» «Ну, 228-я статья. Хранение и распространение наркотиков», – пояснил первый зэк, с интересом глядя на Снегирева, как на какое-то диковинное насекомое. «Человек не знает таких элементарных вещей». «Но зачем? Почему?» – воскликнул пораженный до нельзя Снегирев. «Зачем?» «Мусора!» – пожал плечами зэк. «Чего ты хочешь?» «Да его, козла, небось, жаба задушила, как он в твой холодильник заглянул!» – поддержал и второй зэк. «Как это так? Зэк такое ест! Он и сам-то, небось, этого в жизни никогда не хавал!» «Я не зэк!» – хотел сказать Снегирев, но промолчал. «И сколько мне грозит?» – замирая, поинтересовался он. «Смотря сколько Герыча было!» Зэк опять глотнул своего чефира. «Сколько у тебя изъяли?» «Ну, я не знаю», – замялся Снегирев, припоминая. «Ну, пакетик такой». «Что, целый пакетик?» – присвистнул второй зэк и переглянулся с первым. «Да, паршиво. Червонец как с куста». «Какой червонец?» 10 лет». Снегирев закрыл глаза. Ему захотелось заплакать. Разрыдаться. Если бы не камера... Не десятки глядящих на него со всех сторон внимательных и насмешливых глаз, он бы, несомненно, так и сделал. «Этого не может быть», – тупо твердил и твердил он про себя. «Не может, не может, не может, это я сплю, это бред какой-то». «Ладно, братан, иди отдохни», – как сквозь вату донесся до него чей-то голос. Он даже не понял, чей именно. Словно в каком-то тумане, он встал из-за стола и, с трудом передвигая ногами, механически прошествовал к указанной ему свободной шконке. 10 лет!» – стучало в висках. 10 лет!» На следующий день Снегирева вызвал опер. Кум, по-местному. «Это ваше?» «Нет». «А чье?» «Не знаю». «Объяснительную написали?» «Да». Снегирев протянул заранее написанную им накануне в камере объяснительную. Под диктовку многоопытных сокамерников. «Ничего не знаю и не ведаю». «Так, так». Опер быстро пробежал ее глазами. «Понятно. А что вы скажете на это?» Он придвинул Снегиреву несколько написанных от руки листов. «Что это?» Снегирев, недоумевая, стал читать. «Объяснительные ваших сокамерников», любезно пояснил опер. «Они пишут, что видели, как вы прятали в свою мыльницу шприц и героин». «Этих дедов?» – не поверил Снегирев. «Ну да, дедов», – жизнерадостно осклабился кум. «Вернее, подследственных Трепинчикова, Аюнова и Караваева», – секундой позже уточнил он. «Ну так?» «Что, ну так?» Снегирев почувствовал, что у него начинается истерика. «Вы же прекрасно знаете, что все это провокация, что мне это подбросили!» «Это все, что вы хотите сказать?» Спокойно поинтересовался опер, играя карандашом. «Нет!» – срываясь, закричал Снегирев. Я хочу адвоката. Я хочу немедленно видеть представителя этой ёбаной фирмы, по вине которой я здесь оказался. Где эти мудаки? Где они?» «Это мне неизвестно», – пожал плечами опер. «А кому известно? Кому?» «Тише!» В голосе сидящего напротив человека появился металл. «Успокойтесь и перестаньте орать!» Снегирев сник. «Вот так-то лучше. А теперь спокойно скажите, что вам надо». «Мне нужен адвокат», – подавленно пробормотал Снегирев. «Об этом вы поговорите со следователем». «С каким еще следователем?» – вздрогнул Снегирев. «Ну как с каким?» Опер закурил и откинулся в кресле. «Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении вас уголовного дела. Если он будет решен положительно, к вам приедет следователь. Вот с ним-то вы и поговорите тогда насчет адвоката». «Насколько я знаю по закону, я имею право на адвоката с момента задержания». Снегирев судорожно пытался припомнить все, что вчера целый день терпеливо втолковывали ему сокамерники. «А кто вам сказал, что вы задержаны?» На лице собеседника отразилось крайнее удивление. «А чего ж я здесь тогда сижу?» – опешил совершенно пораженный Снегирев. «По договору с вашей фирмой!» – громко захохотал кум. «Срок договора заканчивается только через 7 дней». Эти 7 дней слились для Снегирева в один. Он их вообще не помнил. Чем он занимался, что делал. Они тянулись бесконечно и в то же время летели очень быстро. То есть каждый отдельный день пролетал почти незаметно. Встал, позавтракал, телевизор, попил чай, пообедал, телевизор, попил чай, поужинал, телевизор, отбой. Но вот все в целом продолжалось, словно целую вечность. Уже на следующий день Снегиреву стало казаться, что он сидел здесь всегда. Вставал, пил чай и прочее, прочее. А воля, свобода, нормальная жизнь – все это было когда-то давным-давно, 100 лет назад, или даже 200, нет, 1000, миллион. За эти 7 дней он уже все понял для себя, уяснил и фактически смирился со своей участью и со своим положением. Сокамерники все ему очень внятно и доходчиво разъяснили. Сейчас за эти 7 дней на него материалы подготовят, а через 7 дней обвинение предъявят. Вот и все, легко и просто. Проще пареной репы. И вперед и с песнями. Теперь он думал не о том, чтобы выйти, об этом уже и речи быть не могло, а только о том, как бы поменьше срок получить. Не десятку, а 7-8 лет хотя бы. Все лучше. Он же первый раз, в конце-то концов. Должны же учесть. А там по УДО, по полсроку. Глядишь, и через 3-4 года дома. Да еще и в тюрьме до суда полгода наверняка просидишь, как минимум. Так что в лагере и сидеть-то почти ничего не останется. Какие-то там 2-3 года. Хуйня. Было бы о чем говорить. Он здесь такого за эти дни наслушался и насмотрелся, что эти 2 года ему теперь вообще представлялись какой-то забавой, детской шалостью, подарком судьбы. Даже и говорить-то об этом как-то было неудобно. Стыдно. Все сразу с завистью на тебя начинают смотреть. Тут люди по 20 лет огребают не за хуй, сплошь и рядом. Без всяких надежд на УДО, а тут какие-то 2 года. Тьфу! Наконец 7 дней истекли. Снегирев с вещами. Опять перекидывают. Паша, тот самый огромный зэк, который в первый день в камере угощал его чефиром, сочувственно подмигнул Снегиреву. «Держись, Иваныч!» Снегирев собрался быстро. Уходить было даже как-то грустно. Он за эти 7 дней перезнакомился со всеми, притерся. Вообще привык как-то к камере, а тут опять все сначала начинать, на новом месте. Но что ж поделаешь, тюрьма. Ладно, все, давай, удачи, удачи. Рукопожатие, объятие, похлопывание. И вот он уже опять в коридоре. Дверь с грохотом захлопывается, и за ней навсегда исчезают его новые недавние знакомые. Навсегда. Хотя, впрочем, все может быть. Может, еще и увидимся. Тюрьма. «Куда это меня?» Снегирев уже немного ориентировался в тюремных коридорах. «На другой этаж?» «А, в оперчасть. К куму». «А вещи как же?» «Здравствуйте, Валентин Иванович!» Розовощекий и сияющий представитель фирмы бросился к Снегиреву, обеими руками схватил его руку и начал ее трясти. «Этому клоуну что здесь надо? неприязненно подумал Снегирев, из-под лобя поглядывая на кума. Он даже злости никакой уже к этому дурачку и ко всей его фирме не испытывал. Дети, чего с них взять? Живут себе на Луне и даже не подозревают, как оно все в реальной жизни бывает. Как наркоту в мыльнице подкидывают. Я и сам совсем недавно был таким. Чего он сюда приперся? Извиняться? Подотрись, иди своими извинениями. Хотя можно попросить, чтобы он с адвокатами хоть помог. Я же сам не знаю никого. Это-то хоть ему можно поручить. Ну что, Валентин Иванович, вы прекрасно выглядите. Представитель фирмы отступил на несколько шагов, оглядывая неподвижно стоящего Снегирева. Да, великолепно. 15 кг, как минимум. Его не взвешивали? Нет. А почему? Мы же договаривались. Представитель фирмы недовольно смотрел на кума. Неужели это так трудно было сделать? Ну, не получилось. Извините. Кум виновато развел руками. Что значит не получилось? За такие деньги? Повысил голос представитель. Ладно, впрочем, я с вашим начальством поговорю. Ну как вы, Валентин Иванович? Снова елейным голосом обратился он к слушающему в полном изумлении весь этот диалог Снегиреву. Злитесь на нас, наверное. За что? Настороженно поинтересовался Снегирев, искоса поглядывая на кума. Это еще что? Какая-то новая подстава? Чего им еще от меня надо? Что верить этим мусорам нельзя ни в чем, и ждать от них ничего хорошего не приходится, это он за эти 7 дней усвоил твердо. Улучшиться ничего не может. Все может только ухудшиться. Ну, за весь этот спектакль, глупо захихикал представитель фирмы. С мыльницей. До Снегирева начало доходить. Но он все еще ничему не верил. «Так это все был спектакль?» – медленно спросил он и посмотрел на кума. Тот улыбнулся и кивнул. «И нет никакого дела, никаких показаний сокамерников?» «Конечно нет!» – радостно затараторил представитель фирмы. «Это все специально было разыграно, чтобы вы действительно почувствовали, что вы в тюрьме сидите. Волноваться начали, а иначе бы ничего не сработало. Конечно, я понимаю». Может быть, это было с нашей стороны не совсем корректно. Но вы и нас поймите, не могли же мы вас предупредить? Тогда бы все всякий смысл потеряло. Зато каких-то 10 дней и целых 15 килограмм. Снегирев почувствовал приступ удушья. «Я убью тебя сейчас, сволочь!» Задыхаясь, прохрипел он, делая шаг в сторону представителя фирмы. Тот попятился. «Ну-ну, Снегирев, тише!» Негромко сказал кум, и Снегирев сразу же остановился. «Вы же не хотите еще и статью за попытку убийства заработать? Правда ведь?» Дружески подмигнул он Снегиреву. «Нет», – пробормотал Снегирев, задрожал и опустил глаза. «Нет, не хочу». И спросил у Люцифера его сын. «Сможет ли тот человек вернуться к нормальной жизни?» И ответил Люцифер своему сыну: «Сможет, но он никогда уже не будет прежним человеком».